Аравитяне. Название аравитяне означает «жители пустыни», и в Библии относится к многочисленным племенам, которые произошли от 13 сыновей Иоктана, праправнука Симова, Бытие, 10 глава, с 25 по 30 стих. Из этих племен историкам известны Хацар-Мафет, Шева или Сава, Офир и Хавила. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной, отмечено в Библии. Поскольку теперь никто точно не знает, где находились упомянутые Меша и Сефар, то ученые соглашаются, что здесь указана только общая граница либо с севера на юг, от впадения Евфрата в Персидский залив до Красного моря, включая теперешний Йемен, либо с запада на восток, от Сирийской пустыни до Аравийского моря. В общем, аравитяне населяли обширный Аравийский полуостров и Синайский полуостров. Оседлых аравитян теперь называют арабами, а кочующих – бедуинами. Первоначальным аравитянам, потомкам Иоктана, позже присоединились потомки Авраама. Измаил, рожденный Агарью, Бытие 16:11-12 и 21:14-21, и 6 сыновей, рожденных Хетурой, Бытие 25:1-5, которым Авраам дал подарки и отослал их в землю восточную, Бытие 25 глава, 6 стих. С этими аравитянами, потомками Авраама, чаще и больше всего пришлось сталкиваться Израилю, потому что они жили по соседству. Потомки Измаила, поселившегося в пустыне Фаран, женатого на египтянке, Бытие 21 глава, с 20 по 21 стих, со временем заняли ведущее положение среди аравитян. Об Измаиле было два обетования. Агари, матери Измаила, ангел возвестил следующее: «Родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить он будет пред лицом всех братьев своих». Бытие 16 глава, с 11 по 12 стих. Аврааму же Господь так сказал об Измаиле: «Вот я благословлю его и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и произведу от него великий народ». Бытие 17 глава, 20 стих. Кончается 4000 лет с того времени, как были сказаны эти обетования, и мы теперь являемся свидетелями, что потомки Измаила, арабы, как дикий осел, сохранили жажду свободы, неукротимость и живут на востоке пред лицом всех братьев своих, то есть обращая на себя всеобщее внимание. Из многочисленных арабских племен в Библии упомянуты следующие: амаликитяне, измальтяне, агаряне, мадианитяне, кенеи, кенезеи, савеяне, кедаряне и навотеи. Все они известны под общим названием «сыны Востока». Иова 1 глава, 3 стих, и книга Судей 6 глава, 3 стих. Измальтяне, слившиеся с мадианитянами, торговали с Египтом ароматическими веществами. По дороге купили Иосифа и продали его в Египте. Бытие 37 глава, с 25 по 28 стих и 36 стих. Моисей, бежавший из Египта, нашел себе убежище и жену в доме мадиамского священника Иофора. Исход 2 глава, с 15 по 22 стих. Когда Моисей вел израильтян в землю обетованную, тесть его, Иофор, дал ему хороший совет, относительно управления народом. Исход 18 глава с 1 по 5 стих. Аховав, шурин Моисеев, был проводником израильтян во время их скитания по пустыне. Чисел 10 глава с 29 по 32 стих и Судей 4 глава 11 стих. Во времена Судей, как Божье наказание за грехи народа, мадианитяне, амаликитяне и жители Востока сильно притесняли Израиля. Но их могущество, по указанию Господню, сломал Гедеон. Судей 6 глава и 7 глава. Царица Савская, приходившая послушать мудрости Соломона, была из Аравии, из теперешнего Йемена. Другие цари аравийские приносили золото и серебро Соломону. 2 Паралипоменон, 9 глава, 14 стих. Только неизвестно, в качестве ли дани или же в качестве дара. Иосафату, праправнуку Соломона, аравитяне пригоняли овнов 7700 и козлов 7700. 2 Паралипоменон, 17 глава, 11 стих. В царствование Иорама аравитяне ворвались в Иудею и захватили в Иерусалиме все царское имущество, его жен и детей. 2 Паралипоменон, 21 глава, 16 по 17 стих. Озия, внук Иорама, победил аравитян. 2 Паралипоменон, 26 глава, 7 стих. Псалмопевец Асав жаловался Богу, что разные племена аравитян и их соседи сговорились. «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Псалом 82, 2, 9. Но это им не удалось. Пророк Иезекииль, 27 глава, с 19 по 24 стих, перечисляет разные аравийские племена и царства, какие торговали с городом Тиром, находившимся на берегу Средиземного моря. Между другими упомянуты купцы из Савы и Раены, которые торговали всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями, и золотом платили за товары тирские. Другие купцы торговали драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили в дорогих ящиках. Вероятно, через Аравию шла торговля из Индии и Китая на берег Средиземного моря, а оттуда в Европу. Кроме Библии об аравитянах, находим упоминание в записях ассирийских царей. Феглав Филосара III, Саргона II, а Эсар Хаддон хвалится, что он возвратил арабскому царю Хазаилу богов, каких отец его Синахирим вынес из Аравии и принес в Ниневию. А нет, страница 291. Вавилонский царь Набонид, поручивший своему сыну Валтасару управление Вавилоном, строил себе новую столицу в Тайме в Аравии. А нет, страница 306. Персидский царь Ксеркс упоминал Аравию в числе своих владений. Александр Македонский по возвращении из неудачного похода в Индию намеревался завоевать Аравию, но умер. Антигон Одноглазый, полководец Александра Македонского, пытался овладеть Петрой, столицей царства арабов Новатеев, но не смог. А сын его, Дмитрий Палеокет, удовлетворился небольшой данью и заключил с ними союз. Во время борьбы Маковеев за религиозную и национальную свободу еврейского народа арабы-новатеи относились к евреям дружески. 1 Маковейская, 5 глава, с 25 по 27 стих и 9 глава, 35 стих. Но когда лет 80 спустя еврейский царь, первосвященник Александр Ионей затеял войну с Аведом, царем Аравии, то потерпел такое поражение, что еле спасся живым. Древности 13-13-5. Войско Ирода Антипы было уничтожено арабским царем Аретой IV, и в этом многие евреи видели кару Божью за убийство Иродом Иоанна Крестителя. Древности 18.5.1.2. Многие древние народы исчезли с лица земли, но аравитяне или арабы в значительной степени, слившиеся с потомками Авраама, сохранились до нашего времени. В день сошествия Святого Духа на апостолов Христовых в числе пришедших в Иерусалим были и аравитяне. Деяния апостолов, 2 глава, 11 стих, которые слышали проповедь и свидетельство о великих делах Божьих. Обращенные в тот день по возвращении на родину были первыми свидетелями, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь.